Комбинированные приемы. В массажной практике весьма часто применяются также и сочетания массажных приемов, которые называются комбинированными. Например, разминание и потряхивание, сдвигание и надавливание, сжатие и растяжение, растяжение и вибрация, надавливание и вибрация, надавливание и растирание, поглаживание и потряхивание. Возможны и другие комбинации приемов, удобные и эффективные в каждом конкретном случае. Указанные сочетания могут производиться двумя руками последовательно, один прием сменяет другой, или двумя руками раздельно, то есть правая рука производит один массажный прием, например, разминание, а левая другой, например, потряхивание. Сочетание отдельных приемов, суммируя эффекты, производимые отдельными массажными приемами, имеет большое физиологическое значение. Кроме того, объединяя различные приемы и изменяя их последовательность, можно производить смену работающих мышц своих рук и таким образом облегчать выполнение массажа.